Глава 35. Фабрикация Фан. Они оставили позади Трейжер Айленд и неслись теперь по следующему отрезку моста, мимо пилонов старого, оставленных потому, что на них кто-то гнездился, Верити не помнила кто. Холодный взгляд того, что Джейди называл худшим цифровым билбордом в мире. К восточной набережной, в навязчивую вонь станции коммунального хозяйства, сперва невидимой, затем выросшей впереди миниатюрной страной будущего, сказочным царством бежевых куполов и канализационных труб. В Окленд, видимо, туда, где изготовили дронов. Где Северин мухлевал с криптовалютой, чтобы за них заплатить. Где она сейчас никого не знала. Магистраль имени Нимица, вот как раньше привычно назывался этот отрезок вдоль моря, вспомнила Верити, глянув на указатель. В памяти всплыли названия районов, про которые она слышала, но в которых никогда не бывала. Гостаун, Доктаун, Сайпресс Виллидж, Лоуэр Боттомс. Налево, прочь от туннеля Пози, смутно знакомые нежилые улицы. И еще несколько поворотов. Парк, остановка. Как-то она была здесь на собеседовании, но не помнила, в какой компании. Отпустив талию баристы, Верити неловко слезла с мотоцикла на ватные ноги, сняла шлем и ощутила тишину, отсутствие вибрации. Сняла маску. Бариста опустил подставку и сдвинул мотоцикл назад, так что переднее колесо немного оторвалось от асфальта. Верити глянула на серое четырехэтажное здание. Заводское, не новое, на пустую улицу, на оптовый магазин фруктов с названием по-английски и по-китайски. Бариста слез с мотоцикла и, сняв шлем и маску, двинулся к зданию. Верити пошла за ним, неся шлем под мышкой. Вход без табличек. За ним это стеклянной дверью обшарпанный вестибюль. На дальней стене приклеена скотчем серая картонка с надписью зеленым фломастером. Фабрикация Фан, третий этаж. Выкрашенный серой эмалью лифт напомнил ей каталожный ящик в старых библиотеках. Бариста нажал кнопку третьего этажа. Дверь кабины судорожно закрылась. Верити почти ждала, что сейчас откроется видеоокошко. Потом вспомнила. Кабина остановилась. Дверь с лязгом отъехала вбок. «Добро пожаловать в фабрикацию Фан. Я Диксон», — сказал мужчина, который принес дронов «Волки плюс булки» и забрал Франклины. Бородатый в кепке, черной футболке и коричневых рабочих штанах. На шее оранжевые пластиковые наушники для защиты от шума. «Я Верити», — она шагнула вперед. Дверь позади издала нетерпеливый звук. Верити обернулась и увидела, что бариста не дает кабине закрыться. На одной руке у него болтался шлем, другой он протянул бородатому мешок Фарадея и забрал шлем Верити. Потом требовательно указал на дутую куртку. Верити сняла ее и бросила поверх шлема. Бариста отпустил дверь, и та закрылась. Кабина пошла вниз. «Идем, познакомлю тебя с Кэти», — сказал бородатый. «По коридору, такому же бежевому, как вестибюль внизу». Бородатый открыл двойные, выкрашенные бурокраской стальные двери в яркий свет и тихую какофонию звуков. «За уши не бойся», — сказал он, указывая на оранжевые наушники. «Я их ношу, потому что надоедает». Верити вслед за ним вошла в большое помещение, освещенное люминесцентными лампами. Везде что-то шуршало, щелкало, гудело. Машины. Ряды работающих машин. Стены бетонные, выкрашенные в белый цвет. Слева — окна в стальных рамах со старомодным рифленым стеклом. Запах горелого полиэстера. Кое-что выглядело знакомым. Ей такое показывал Стэц. 3D-принтеры, машины для литья под давлением. Кэти Фан. Женщина, протягивая руку. Верити Джейн. Мы вас ждали. Крепкое рукопожатие. Почему? Получили сообщение. Китаянка под 40. В сером свитшоте и джинсах с завышенной талией. Скорее всего, не по моде, а для удобства. Она вам писала? Всякий раз с нового номера. А недавно сообщила, что мы узнаем, если она исчезнет. Что там говорилось? Что она исчезнет, а ты едешь к нам. Зачем я здесь? Она кое-что у нас купила. Мы переделывали это по ее заданию, для тебя. Верити вспомнила про свой телефон и обернулась к мужчине, который представился Диксоном. У него мой телефон, сказала она женщине. И все, что мне выдали в Тульпагениксе. Я хочу получить назад свой телефон. Извини, он должен остаться в мешке, ответила женщина. Юнис так велела. Это было в том же сообщении, но мы бы и сами настояли. «Дронов изготовили здесь?» Они серьезно тормознули нас челюстями. «Челюстями?» «Между дронами и завершением твоего красавчика мы взяли заказ на изготовление реквизита для типа большого второго сиквела». «Какого красавчика?» «Большую часть чертежей мы добыли сами и почти все отпечатали на 3D-принтерах». Юни связалась с нами, предложила чертежи оставшегося плюс собственные модификации в обмен на эксклюзивный опцион. «Одни только модификации того бы стоили». Мы выполнили работу. Сегодня она позвонила, сказала, что забирает опцион и велела ждать тебя. Деньги доставили, ты приехала. Ее нет живых? Не знаю. Она сказала, что мы можем доверять тебе и любому, кого она пришлет к тебе на помощь. Больше я ничего не знаю. Сказала бы, сказала. Мы тут делаем заказы строго по ТЗ и держим рот на замке. Кино и телеиндустрия не любят огласки. Она указала в проход между рядами работающих машин на другую бурую дверь в дальнем конце помещения. «Идем, посмотришь его», — сказала она и двинулась по проходу, даже не обернувшись взглянуть, идет ли Верити следом.